Господин Хаммер, мисс Дигби, похоже, что вы собираетесь посетить сегодняшний аукцион, не так ли? Арианна вела себя так, словно неделю назад вообще ничего не произошло и нежно улыбалась. Так вышло, что я также собираюсь посетить этот аукцион, могу ли я пойти туда вместе с вами? Ечуи почувствовал некое раздражение и собирался уже отказать, когда Дигби неожиданно сказала: «Тебя тоже интересует эльфийское оружие, которое сегодня будет выставлено на аукционе, но я не позволю тебе преуспеть и все это оружие станет моим». Все удивились, не понимая, с чего это вдруг Дигби заявила подобное. Эльфийское оружие? Арианна также впала в ступор. Она действительно слышала, что на сегодняшнем аукционе будет выставлено несколько экземпляров эльфийского оружия, и какая-то простолюдин желает заполучить столь драгоценную вещь. Арианна мгновенно рассмеялась. «Серьезно, я слышала, что там будет несколько необычных вещей, так значит мисс Дигби также желает заполучить их. Вот только, я также слышала, что эти вещи очень дорого стоят». Когда Дигби впервые отправилась по магазинам города, то обнаружила, что цены там были такие, что она просто не могла позволить их себе, так что она просто смущенно покинула их. Затем она непроизвольно коснулась своего кольца и с красным лицом решительно заявила: «У меня на этот раз у меня достаточно денег». Хаммер сказал, что ему нравится эльфийское оружие, так что я обязательно куплю для него одно. На этот раз Ечуи, Вивианна и Фия полностью впали в ступор. Актерское мастерство этой малышки, определенно, было высшего класса. Несмотря на то, что обычно Дигби ведет себя крайне наивно и глупо, но когда дело касается денег, все ее навыки и умения мгновенно достигают уровня бога. В этот миг Ечуи мгновенно понял, что она задумала. Так, он мгновенно решил подыграть ей. Он также изобразил некоторое расстройство на своем лице и сказал: «Дигби, не зацикливайся ты так на этом. Хоть мне и правда нравится эльфийское оружие, но даже если ты не сможешь купить его для меня, это все равно не важно». Сказав это, он разочарованно вздохнул, мельком бросив свой опечаленный взгляд на Арианну. В следующий миг на лице Арианны мгновенно появился намек на насмешку. «Хе, похоже, что за эту неделю Хаммер, наконец, осознал всю важность обладания богатством. Похоже, что теперь он даже не знает, что делать со своими же землями». Затем он гордо задрала свою голову и сказала: «Господин Хаммер, мисс Дигби, тогда давайте выдвигаться». В миг, когда Арианна отвернулась от них, Ечуи и Дигби переглянулись друг с другом и хитро улыбнулись. Вивианна и Фия в этот момент полностью офигели. Ечуи и Дигби – это была пара, которую свели сами небеса. Если бы они решили стать бандитами, то они стали бы лучшими. Глава 268. Что ж, давайте посмотрим, как много денег мы сможем выкачать с нее. Господин Хаммер, аукционный дом Лаган приветствует вас. Когда компания Ечуи добралась до аукционного дома Лаган, до того, как Ечуи еще успел изучить великолепный дизайн здания, к ним мгновенно подошел консьерж аукционного дома. Он был одет в аккуратную мантию и имел очень почтительное выражение лица. Его волосы были тщательно уложены, а усы имели изысканную форму. Это был образ самого обычного дворянского дворецкого. По его поведению было видно, что он прошел специальное обучение. Так, он любезным тоном продолжил: «Господин Питер уже ожидает вас наверху, внутри королевской лоджии. Он приказал мне, чтобы, как только я вас увижу, я пригласил вас к нему наверх». Питер, услышав это имя, Ечуи на мгновение впал в ступор, а затем вспомнил, что это был один из членов Совета Империи, а именно казначей Империи, который также имел прозвище Трехухий Лис. За последние несколько дней Дейтон очень много чего рассказал Ечуи об Империи Матон, в том числе и о 8 членах Совета Империи. В представлении Дейтона, Питер был крайне плохим человеком, так как его отношения с церковью всегда были очень тесными. Он всегда изо всех сил поддерживал церковь семи в империи, а взамен получал еще больше влияния. Таким образом, с учетом его отношений с церковью, можно было не сомневаться в том, что он очень сильно не взлюбит Ечуи. Но самым главным моментом является то, что Ечуи убил Донну, которая была родом из семьи Фрей, которая всегда поддерживала Питера. Так, можно сказать, что еще до того, как Ечуи прибыл в столицу, он полностью стал врагом этого человека. Вместе с тем, Дейтон, заявив, что у него развито очень острое политическое чутье, сказал, что за последним нападением на Ечуи мог стоять именно Питер. Уоллис, глава теней, принципиально сохраняет очень жесткий нейтралитет, и единственными людьми в империи, которые смогли бы хоть как-то запугать его, это были только члены Совета Империи. Так, дальше Ячуи быстро уже сам додумал все остальное. Скорее всего, именно этот Питер получил информацию от Уоллиса, а затем принял некоторые меры, чтобы устроить засаду на Ячуи в городе Газ. А Дуаши была просто пешкой. Хоть впоследствии семь великих семей использовали много денег, чтобы сменить гнев Ячуи на милость, это совершенно не значило, что Питер не имел своих собственных соображений на его счет, и Ячуи не был настолько наивным, чтобы поверить в то, что этот человек неожиданно станет относиться к нему лучше. П.П., судя по всему, семь семей, это, кроме трех великих, еще четыре, чьи дети были в компании Дуаши, во время стычки с Ячуи в Куэши. Услышав, что Питер пригласил его в свою королевскую лоджию, Ячуи не мог не заколебаться. Он слышал, что в эту лоджию могли попасть только самые выдающиеся люди империи. Но вот глаза Арианны засияли, когда она услышала приглашение слуги, так как ее семья в данный момент переживала не лучшие свои времена. И хоть у них все еще было довольно много денег, их статус и влияние очень сильно упали, так что ее отец даже лишился возможности использовать королевскую лоджию. Так что, естественно, что она была очень возбуждена. Если она сможет вместе с Ячуи войти в королевскую лоджию, то это будет просто восхитительно. Однако, слуга быстро заметил выражение Арианны и с мягкой улыбкой сказал: «Простите, мисс Арианна, но господин Питер пригласил только господина Хаммера». Неожиданно на лице Арианны появилось разочарованное выражение лица. «Действительно, тогда, передайте господину Питеру, что это проблема, так как я пришел сюда в компании своей любимой и хотел бы, чтобы она везде составила мне компанию, так что я откажусь от его приглашения», — быстро ответил Ячуи, так как не хотел оставлять Дебби одну здесь. Его слова мгновенно неправильно поняты Арианной, которая решила, что Ячуи говорил о ней, но довольно быстро она поняла, что речь шла не о ней, а о Дебби, которая стояла рядом с ней. «Ах», — выражение лица Арианны стало очень холодным, а затем она утешающе подумала, что по пути сюда отношение Хаммера к ней сильно отличалось от того, что было неделю назад, так что, хоть прилюдно он называет своей любимой Дебби, но, вполне возможно, что в душе он думает о ней. Услышав отказ Ячуи, на лице слуги отразилось некоторое удивление. Неужели Ячуи не осознавал, насколько большая честь ему выпала встретиться с одним из членов Совета Империи, главным министром финансов? Так, даже для кронпринца встреча с ним была бы большой честью. Но этот новоиспеченный потомок королевской родословной не только не обрадовался подобному приглашению от самого господина Питера, но и вообще отказался от встречи с ним, ради того, чтобы остаться со своей любимой. Имя этого принца, как нельзя кстати, подходит ему, в полной мере подчеркивая его невежество. Затем усы на лице слуги несколько нервно дернулись, и он со всей присущей ему гордостью посмотрел на Ячуи. Он уже сталкивался со множеством аристократов и представителей королевской семьи, так он сказал: «Господин Хаммер, отказываться от столь вежливого приглашения господина Питера не самое мудрое решение». Хоть внешне он все еще выглядел вежливым и добрым, но его слова звучали крайне холодно. Такое поведение мгновенно заставило Ячуи нахмуриться, а сам он почувствовал раздражение. Тогда Арианна быстро подошла к нему и попыталась переубедить его на ухо: «Хаммер, ты не можешь отклонять добрую волю господина Питера. Сам факт того, что он приглашает вас к себе, уже большая честь». Ячуи посмотрел на Арианну, которая, даже несмотря на то, что не могла пойти вместе с ним целовать зад этому старперу, все равно продолжала ему советовать отправиться на встречу с Питером, и это вызвало в нем еще большее раздражение. Но в этот миг Дебби также приблизилась к Ячуи с другой стороны и, словно сговорившись с Арианной, сказала: «Хаммер, тебе нужно забыть о прошлом и пойти на встречу с господином Питером. Это ведь очень хорошо скажется на твоей репутации, ты понимаешь это? Не стоит переживать обо мне». Ячуи посмотрел на Дебби и все же решил принять приглашение Питера, после ее слов. На самом деле он сам хотел посмотреть на этого Питера, так как говорят военные стратеги, своего врага нужно знать в лицо, так что он должен был выяснить, с чем ему придется столкнуться. Так он кивнул Дебби. «Хорошо, Дебби, будь осторожна, не переживай», — с улыбкой сказала Дебби, не сводя глаз с Арианны, и шепотом добавил: «Я собираюсь посмотреть, насколько глубок ее кошелек». «Ячуи, ну, потому, как она быстро вертела вокруг своей головой с сияющими глазами. Похоже, что она действительно навряд ли попадет в проблемы. Так, Ячуи временно оставил Дебби и вместе с Ифия направился в королевскую лоджию. Ифия стала рыцарем, так что исключением императорского дворца, она без проблем могла следовать за Ячуи в любое место, так что даже этот мелкий слуга никак не мог и не смел мешать этому. Наблюдая за тем, как Ячуи вместе с Ифия покидали их, Арианна вздохнула с некоторым сожалением, но затем, посмотрев на простую в доску Дебби, которая стояла рядом с ней, и на ее лице появилась холодная улыбка. Поскольку Ячуи здесь больше не было, то она могла больше не сдерживаться и по полной опустить эту простолюдинку. Так, с улыбкой на лице, она направилась к аукционному дому и сказала: «Мисс Дебби, пожалуйста, следуй за мной». Я заняла отличную лоджию, хоть она и не сравнится с королевской, но она все еще очень хороша и далеко на каждый человек может попасть в нее. На самом деле, я могу посидеть и в общем зале». Дебби быстро изобразила смущенное выражение лица, словно у нее была низкая самооценка и она не считала себя достойной для того, чтобы принять столь щедрое предложение. Улыбка на лице Арианны стала расти на глазах, как и ее настроение, так что она схватила Дебби за руку и потащила за собой. В высококлассных лоджиях уровень обслуживания находится на высшем уровне, правда, цена несколько кусается, но, мисс Дебби, можешь не переживать на этот счет, так как я уже полностью все оплатила. Это так смущает, сказала Дебби, быстро изобразив на лице выражение ты уже за все заплатила, а затем также быстро сменив ее на облегченный вздох. Все это было изображено крайне реалистично. Затем она, в конечном итоге, согласно кивнула своей головой. Тогда я с радостью последую вниз с Арианной к ее лоджии. Арианна гордо улыбнулась, про себя подумав, что эта девушка действительно была скупа до безобразия. Что ж, давайте посмотрим, как я смогу растоптать ее достоинство в пух и прах. Размышляя так, Арианна, подобно гордому павлину, повела Дебби в свою лоджию. Дебби и Вивиан последовали за ней и обменялись друг с другом хитрыми взглядами. Хоть Дебби ничего и не сказала, но было видно, что она была очень довольна подобным результатом. Вивиан, наблюдая за ней, покрылась холодным потом, и даже драконыш, который ютился у нее на руках, нахмурился, не понимая, что именно задумала Дебби, но он мог отчетливо чувствовать, что женщина-хозяина вынашивала в душе крайне темные планы. В то же время, Ячуи и София, под руководством усатого дворецкого, прибыли к королевской лоджии на втором этаже аукционного дома. Внутри лоджии было довольно светло и можно было легко увидеть все, что происходило внизу аукционного зала. Впереди был слой прозрачной воды, которая выполняла роль затеняющего стекла, так что люди внутри лоджии могли легко увидеть все снаружи, но никто снаружи не мог увидеть, что происходило внутри лоджии. Это была очень тонкая волшебная матрица воды. В самой лоджии было несколько тусклых светильников и два роскошных кресла, между которыми был размещен журнальный столик, на котором было установлено множество закусок и фруктов. Также сбоку стояла пара слуг, которые были готовы удовлетворить любое желание уважаемых гостей. В одном из кресел спиной ко входу сидела довольно худая и тонкая фигура, которая неспешно пила вино из бока в своей руке. То, что это было вино, можно было понять по ярко-красному оттенку жидкости в его бокале. Без сомнений, это был никто иной, как министр финансов империи, господин Петир, один из восьми титанов империи Матан. Усатый дворецкий быстро отступил назад и, почтительно поклонившись, покинул лоджию. Звук закрывшейся двери словно пробудил Петира ото сна, и он обернулся, чтобы посмотреть на Ячуи. Затем он рассмеялся и довольно радушно сказал: «Хаммер, наконец-то, вы пришли. Я уже давно хотел встретиться с вами, чтобы пообщаться по душам. Проходи, мой дорогой друг, и скорее присаживайся». Услышав приглашение Петира, Ячуи улыбнулся и сел в соседнее кресло. «Вот, господин Хаммер, попробуйте это вино. Если вам не хватит, то можете смело добавить себе еще. Если оно покажется вам слишком кислым, то просто дайте знать об этом слугам», — сказал Петир, подавая знак одному из слуг. Слуга быстро почтительно кивнул в ответ, а Ячуи усмехнулся. «Господин Петир очень добр». Петир добро улыбнулся в отношении Ячуи, продолжая сидеть на своем месте, и продолжил говорить: «Сегодня я принес с собой бутылку вина из Северной империи Туту, вы просто обязаны попробовать его». «Спасибо, но я не пью». Ячуи улыбнулся и вежливо отказался, про себя думая, что энтузиазм и доброта этого старика слишком неожиданные. Похоже, что его присоединение к королевской семье действительно дало ему огромные преимущества. «Не пьете? Ну и ладно, на самом деле я не думаю, что это вино хоть в чем-нибудь отличается от любого другого вина. Там не менее, бренд имеет очень большое значение, не так ли?» Неожиданно голос Петира стал очень серьезным, а затем он с улыбкой посмотрел на Ечуи и спокойно сказал: «Это я устроил засаду трех великих семей на тебя в городе Газ». Ечуи совершенно не ожидал, что Петир так легко признает то, что это он спланировал засаду в городе Газ, так что на мгновение он впал в ступор и слегка покосился на Петира. «Господин Петир, вы пытаетесь извиниться?» «Нет, я никогда не прошу прощения за то, что сделал», — улыбнулся Петир, покачав своей головой и поставив бокал с вином. «Это так же, как с этим вином, его вкус вообще может быть отвратительным, но когда его стоимость составляет 10 золотых за бутылку, оно превращается в сокровище, которое подчеркивает твой статус и положение. Все остальное не имеет абсолютно никакого значения». Таким образом, Петир передал бокал Ечуи. «Хаммер, как ты думаешь, важно ли то, что было раньше?» Глава 269. «Деньги, потраченные с удовольствием, не потрачены зря. Ты так не думаешь?» Посмотрев на Петира перед собой, Ечуи, наконец, понял, чего тот добивался. Изначально он несколько не понимал суть его слов, но теперь он все понял. Ранее он взял на себя инициативу и признался, что это он устроил засаду на Ечуи, но это было сделано до того, как Ечуи присоединился к королевской семье. Теперь же, когда он стал одним из королевской семьи, Петир хотел показать, что этот инцидент был совершенно неважным для них обоих, или, вернее, будет сказать, что он хотел, чтобы Ечуи забыл об этом инциденте, и он даже предпринял попытки завязать дружеские отношения с Ечуи. Так, если Ечуи примет бокал вина от этого старика, то он согласится с утверждением старика. Не, неужели он думает, что все будет так просто? Пускай даже если королевская личность Ечуи не настоящая, это не имеет абсолютно никакого значения. Этот старик устроил на него засаду, а когда его план провалился, то решил прикинуться, что это просто мелочь, досадное недоразумение. Вот только для Ечуи это был очень важный вопрос. Ечуи не был мстительным человеком, но такие вещи не забываются просто так. Так с какой стати он должен забыть об этом? Тогда Ечуи улыбнулся и, посмотрев на Петира, сказал: «Мне очень жаль, но я не намерен пить вино, ни это, ни какое-либо другое, так что не тратьте его понапрасну». Петир нахмурился, словно ответ Ечуи был для него полной неожиданностью, так он еще раз переспросил: «Ты действительно не желаешь попробовать его? Я же уже дал свой ответ, зачем переспрашивать? Я всегда прислушиваюсь к своему организму, и если он чего-то не хочет, то я не стану этого делать», — ответил Ечуи с улыбкой, а его глаза бесстрашно смотрели прямо на Петира. «Это принципиальный момент для меня». Последние слова Ечуи явно были ответом на прошлый вопрос Петира. «Ты думаешь, что то, что было раньше, не важно, но для меня это очень важно». Петир несколько секунд спокойным взглядом смотрел на Ечуи. Он был настолько спокоен, что это аж пугало. А внутри лоджии воцарилась такая тишина, что можно было услышать завывание ветра в щели. Атмосфера стала довольно напряженной. Двое слуг, хоть были очень хорошо обучены, так не могли не заметить всю серьезность атмосферы внутри, отчего их тела стали немного подрагивать. И Фия, которая также вошла в лоджию, выполняя функцию телохранителя Ечуи, стоя рядом с ним, также начала несколько нервничать, взявшись своей рукой за рукоять своего меча. Но затем вся напряженность атмосферы была развеяна смехом Петира. Казалось, он полностью восстановил свое хорошее настроение. Поставив бокал с вином на журнальный столик, он вел себя так, словно ничего не произошло, и с улыбкой посмотрел сквозь водный барьер, наблюдая за происходящим в аукционном зале. «О, аукцион уже начался», — сказал он с некоторым интересом, коснувшись пальцами ручки своего кресла. «Хаммер, я слышал, что на этом аукционе будет продаваться очень много хороших вещей». «Да», — Ечуи также рассмеялся. «Надеюсь, господин Петир не упустит эти хорошие вещи на аукционе». К этому времени аукцион официально начался. Главным аукционистом, который отвечал за проведение аукциона, был 70-летний старик. Его борода и волосы были уже полностью седыми, но его тело выглядело все еще довольно крепким. Он был самым старым представителем аукционного дома Логан. Так, он определенно был единственным, кто был достоин проводить сегодняшний аукцион, так как сегодняшние их гости, привлеченные невероятными товарами, были также крайне необычными людьми. Его старый, но громкий голос, с помощью магии ветра, разносился по всему аукционному дому, так что все могли слышать его. «Добро пожаловать в аукционный дом Логан. Мы приглашаем вас, дорогие гости, принять участие в сегодняшнем аукционе, который мы организовали. Я думаю, что все из вас уже знают, что гвоздем сегодняшнего нашего аукциона является эльфийское оружие, которое сохранилось в отличном состоянии. Всего у нас 5 экземпляров этого оружия. Перед аукционом мы использовали профессиональных оценщиков, которые подтвердили, что это эти эльфийские артефакты подлинные. Каждое оружие имеет возраст более 8000 лет. Эти вещи определенно находятся в топе самых ценных товаров, которые когда-либо продавал наш аукционный дом Логан. Согласно нашей оценке, самое дешевое из этих эльфийских оружий будет стоить не менее 5000 золотых монет. Так что, гости, которые заинтересовались этими сокровищами, не должны упустить такого шанса. По традиции, старый аукционист сначала презентовал гостям самые ценные лоты этого аукциона, для того, чтобы разогреть толпу. Многие слышали о том, что сегодня на аукционе будет выставлено эльфийское оружие, но никто не знал, что их будет целых 5 и что их стартовая цена будет начинаться с 5000 золотых, которую аукционный дом посчитал очень низкой. Сидевший в королевской лоджии Ечуи не удержался от смеха. Естественно, что этот, так называемый набор эльфийского оружия был тем, что Ечуи лично передал Даджинси и та анонимно выставила их на торги. Предварительно, Ечуи выбрал из всей груды оружия 5 кинжалов, которые были довольно похожи друг на друга, чтобы Даджинси смогла выдать их за полный единый набор. Если бы Ечуи дал 5 разных видов оружия, у аукционного дома появился выбор, а следовательно и пространство для маневра. В результате, стоимость каждого отдельного оружия значительно бы снизилась. Но если 5 кинжалов выдать за единый набор, мало того, что это значительно повысит ценность каждого отдельно взятого кинжала, но также приведет к повышению конкуренции среди покупателей, что в свою очередь еще больше подымит их ценность. Вместе с тем, чтобы избежать возможной утечки информации, что это оружие принадлежит ему, он также сказал Даджинси опустить тот момент, что это оружие было добыто в зеленом лесу, и вместо этого, она должна была сказать, что случайно нашла их в заброшенных древних эльфийских руинах. Эльфы зеленого леса исчезли более 2000 лет назад, и о них сохранилось очень мало информации, так что это оружие можно было легко выдать за оружие любой другой эльфийской семьи, так что никто бы не узнал, что оно принадлежало именно зеленым эльфам. В данный момент, старик-аукционист продолжал говорить, демонстрируя публике этот набор клинков. Внутри лоджии Арианны. Эта лоджия находилась на первом этаже аукционного дома, и хоть это место было не настолько хорошо, как королевская лоджия на втором этаже, но в ней также можно было легко наблюдать за всем аукционным домом и торгами. Услышав слова аукциониста, Арианна не могла не нахмуриться. Полный комплект, стартовая цена даже одного клинка начинается с 5000 золотых, эта цена была намного выше того, что она ожидала. Ранее она решила обязательно купить один экземпляр эльфийского оружия, чтобы унизить эту простолюдинку Дибби, но на прошлых аукционах всегда продавались одиночные эльфийские экспонаты, и их стартовая цена не превышала 1000 золотых монет, что для нее было сущим пустяком, но 5000 за комплект, при этом цена запросто может вырасти до 6, а то и 7000 монет, если не больше, что даже для нее уже была довольно внушительная сумма. Лишь для того, чтобы унизить эту простолюдинку, потратить так много денег, разве оно того стоит? Подумав так, она небрежно посмотрела на Дибби. В данный момент на лице Дибби появилось облегченное выражение лица, и заметив, что Арианна смотрела на нее, она также гордо улыбнулась ей. Почему она такая довольная? Возможно ли, что у нее есть 6000 золотых монет? Как такое возможно? Это просто невозможно. Затем Арианна пришла к следующему выводу. Цена этого эльфийского оружия должно быть полностью превзошла ожидания Дибби, и она абсолютно не могла себе этого позволить. Так она также решила, что и Арианна не сможет себе этого позволить, поэтому она и обрадовалась. Арианна просто не смогла в этот момент презрительно улыбнуться в ответ Дибби. «Сиди и смотри». Арианна крепко сжала свой кулак. В любом случае, в сравнении с возвращением былого величия ее семьи, какие-то деньги ничего не значили. Тем временем, Старый аукционист стоял на сцене и со смехом продолжал говорить. Но прежде, чем мы перейдем к продаже главного нашего сокровища, мы также подготовили множество других ценных вещей для всех вас. Каждый обязательно найдет нечто ценное для себя, не упустите этот шанс. Так, с улыбкой и смехом, старик подозвал слугу с первым лотом аукциона и стал рассказывать о нем. Итак, дорогие друзья, это наш первый лот. Это бутылка прекрасного эльфийского вина. По нашим скромным оценкам, оно имеет выдержку минимум около 3000 лет. Эльфийские технологии создания вина являются вершиной виноделия нашего континента, а благодаря их уникальной магии хранения, вино не только сохраняет свой оригинальный вкус, но и становится очень мягким. Ценители вина определенно не должны упустить столь ценное вино. Стартовая цена за эту бутылку вина – 0 золотых монет, так что давайте начнем наш аукцион. Эта бутылка вина также была выставлена Ячуи. По его оценке, эта бутылка вина могла максимум потянуть на 100 золотых монет и на аукционе могла послужить лишь в качестве разминочного лота. Так, внутри королевской лоджии Ячуи начал наблюдать за торгами за эту бутылку вина, когда двое людей мгновенно стали торговаться за нее. 75 золотых, 80, 82, 85. Ставки появлялись одна за другой, но вскоре они начали постепенно замедляться и, наконец, когда цена достигла 92 золотых, в аукционном доме воцарилась тишина. Похоже, что это была окончательная цена за этот лот. Хоть цена и не достигла 100 золотых, но Ячуи все еще был очень доволен, так как у него все еще было 3 бочки вина, что было приблизительно равно 100 бутылкам. Но даже так, просто думая о том, что они продали всего лишь одну бутылку за столько большие деньги, он не мог чувствовать себя, как во сне. Эти богачи реально прямо-таки сорят деньгами во всех направлениях. Затем, Ячуи совершенно случайно издал вздох и удивленно сказал: «Я действительно не понимаю, о чем думают эти люди. Покупать бутылку вина за 100 золотых. Я бы в жизни не стал бы тратить деньги подобным образом». Петир также услышал слова Ячуи. На его лице появилось некоторое ошеломление, чувствуя, словно в словах Ячуи был некий скрытый смысл. Ранее он предложил ему самое дорогое вино марки Чарльз, дабы зарыть топор войны между ними, но сейчас, казалось, что Ячуи просто насмехался над ним, словно говоря: «Эта бутылка вина не стоит таких денег и тратить такие деньги за одну бутылку вина, разве это не идиотизм чистой воды? Он, Ячуи, никогда не станет делать таких глупых вещей». Это могло означать, что он не собирается принимать оливковую ветвь Петира в обмен на призрачные выгоды, так что ему лучше найти что-то более подходящее, чтобы разрешить инцидент с засадой в городе Газ. Хе, Петир слабо улыбнулся. Раз Ячуи сам провоцирует его, то он просто обязан отреагировать и показать ему всю мощь министра финансов империи Матон. Так, он поднял свою руку и сделал жест одному из слуг. Слуга мгновенно среагировал, хотя в его глазах мелькнуло некое удивление, а затем быстро поспешил к старому аукционисту, который же начал стучать молотком, и на последнем ударе он крикнул: «Господин Петир предлагает 1000 золотых». 1000. Неожиданно множество людей мгновенно загомонило. Обычно, красная цена бутылки эльфийского вина была 100 золотых, так, Петиру было бы достаточно сделать ставку в 100 золотых, чтобы перебить предыдущую ставку, и никто бы дальше не стал бы с ним торговаться. Зачем было назначать цену аж в 1000 золотых? Какой в этом смысл? Даже если у него денег немерено, зачем вот так вот ими разбрасываться? Но в этот момент Петир был совершенно безразличным и, увидев, что Ячуи был полностью ошеломлен, он довольно потер свои руки, затем он погладил кольцо с бриллиантами на своем указательном пальце и неспешно сказал: «Стоимость этой бутылки вина не важна, главное, что в конечном итоге она принадлежит мне. У меня достаточно денег, чтобы позволить себе подобные расходы. Если это сможет сделать меня счастливым, то эта 1000 золотых была потрачена не зря». Затем он с холодным высокомерием посмотрел на Ячуи и сказал: «Хаммер, ты так не считаешь, Ячуи непроизвольно благодарным взглядом уставился на Петира и сказал: «Мне нечего сказать по этому поводу. Я тоже действительно очень доволен. Спасибо вам большое. Я думал, что если смогу продать эту бутылку вина за 100 золотых, это уже неплохой результат, но вы купили ее аж за 1000. Вы действительно хороший человек. У меня еще есть целых 3 бочки такого вина дома, так что если господин Петир желает выпить со мной, Я с радостью открою одну из них и пришлю вам еще пол ведра в любой момент. 1000 золотых монет, хе, вы действительно очень щедрый, господин Петир. Петир, в данный момент министр финансов империи впервые за долгое время почувствовал себя полным идиотом. Глава 270. Он реально посмел развести на деньги самого министра финансов империи. Услышав слова Ячуи, Петир впал в ступор. Довольно долгое время он был известен, как Трюхи Лис, и это прозвище было дано ему не просто так. Он отличался невероятной хитростью, и прежде, чем он вошел в состав Совета Империи Матан, он был весьма успешным предпринимателем. Хоть подробной статистики никто не вел, но многие люди считают, что он является самым богатым человеком империи. Дабы стать успешным торговцем, такой человек просто обязан обладать невероятной проницательностью. Но в данный момент он был полностью одурачен Ячуи. Конечно, нельзя было сказать, что эта ловушка была от начала и до конца полностью спланирована и реализована самим Ячуи. Он просто неосторожно высказался. Кто бы мог подумать, что Петир так близко воспримет это высказывание, а затем потратит целую 1000 золотых, чтобы преподать важный урок Ячуи. Вот только в результате, единственный, кому он преподал урок, это был он сам. Лицо Петира стало крайне мрачным, и атмосфера внутри лоджии снова резко потяжелела. Двое слуг, почувствовав изменения, опять непроизвольно начали дрожать, а Ифия снова схватилась за рукоять своего меча, чтобы в случае чего заблокировать Петира, если тот в порыве гнева попытается напасть на Ячуи. Хоть Ячуи также слегка был напряжен, на его лице все еще была слабая улыбка, когда он прямо посмотрел на Петира. Не то, чтобы Ячуи не боялся, на самом деле он уже весь на спине покрылся холодным потом, который чуть ли не в лед превратился. Хоть Петир ему и не нравился, но у него и мысли не было о том, чтобы хоть как-то оскорблять его. Так, то, что здесь произошло, целиком и полностью вина самого Петира, а он здесь вообще не при делах. Если Петир реально захочет насолить Ячуи, то у последнего не останется и шанса выйти сухим из воды. В конечном итоге, Петир просто мягко улыбнулся и, словно был больше не заинтересован в разговоре с Ячуи, встал со своего места и весьма изысканно поправил свой наряд. После этого он обратился к одному из слуг, которые стояли у стены. «Я только что приобрел прекрасное вино, так что доставьте его ко мне домой, а что касается 1000 золотых, то пускай их вычтут из моего счета аукционного дома Логан». «Да, господ Петир», — очень вежливо ответил слуга, подавая Петиру его трость, которая ранее стояла рядом с ним. Ячуи почувствовал, что от этой трости исходила очень сильная магия, что означало, что она была каким-то волшебным устройством. «Господин Хаммер, простите, но у меня появились срочные дела, которые требуют моего внимания, так что сейчас я покину вас». Петир взял трость из рук слуги, а затем с несколько странной улыбкой посмотрел на Ячуи и добавил: «И спасибо за прекрасное вино, я надеюсь, что его вкус будет просто невероятным. Я надеюсь, что вы насладитесь им от всей души, господин Петир», — также вежливо ответил Ячуи. Затем, слегка хмыкнув, с холодным выражением лица, Петир пару раз стукнул своей тростью по полу. Затем, подобно огню, поток белого света вырвался из ручки трости и окутал его тело, а в следующий миг он просто исчез из лоджии. Похоже, что трость была своего рода телепортом, и Петир не стеснялся использовать его, что означало, что он также был довольно могущественным магом. За дверями аукционного дома Логан, со вспышкой белого света, Петир со своей тростью появился здесь, и его настроение было очень скверным. Несколько дворян, заметив его, стали вежливо приветствовать его, но сейчас от его былой вежливости не осталось и следа. Он полностью игнорировал их, словно их вообще не существовало. Затем к воротам подъехал довольно странный и красивый экипаж. Петир на мгновение остановился перед экипажем, и слуга поспешил открыть ему дверь, чтобы он мог войти внутрь. Внутри пространства оказалось намного больше, чем снаружи, и там уже сидел человек, который смотрел прямо на Петира. Это был дотошный старик, который старательно расчесывал свою бороду. На вид ему было около 60 лет, и выражение его лица было очень мрачным, так что, когда люди видели его, они непроизвольно старались держаться на расстоянии от него. На груди его мантии была значок, который изображал огненную змею. Это был символ семьи Фрей, а этот старик был действующим главой семьи Фрей, Торрис Фрей. Вместе с тем, он также являлся дедушкой Донны. «Господин Петир, я так полагаю, «Вы только что приняли решение, верно?» — спросил Торрис с некоторым ожиданием, а его глаза блестели холодным светом, как у волка. Донна была его любимой внучкой. Из всего молодого поколения, Донна была самой талантливой волшебницей из молодого поколения семьи Фрей, что давало надежду старику, что их семья, наконец, сможет заполучить свой первый дворянский титул. Тем не менее, она была безжалостно убита Ечуи, что заставило Торриса возненавидеть Ечуи до мозга костей. Но из-за королевского статуса Ечуи, вся его ярость была бесполезна. Хоть его семья была очень богата и обладала огромной силой, но титул Ечуи полностью перекрывал это. Теперь он был даже не дворянином, а королевским потомком, не говоря уже о семье Фрей, даже другие дворяне пришли к нему, чтобы обсудить вопрос задобрения Ечуи деньгами. Тогда еще, в порыве гнева, Торрис просто выбросил перед ними 4000 золотых монет. Но это совершенно не означало, что Торрис подавил свою ненависть к Ечуи, так что он возлагал большие надежды на Петира. Положение, которое сегодня Петир занимал в империи, по большей части было получено им благодаря огромной помощи семьи Фрей, так что Торрис полагал, что министр финансов империи сможет помочь ему с этим вопросом. Однако, Петир также имел свои взгляды на Ечуи, так что он пообещал дать ответ Торрису только после того, как лично встретится с Ечуи и выяснит, что это был за человек. Именно поэтому Торрис ожидал Петира в карете возле аукционного дома, желая узнать решение последнего. И было видно, что после первой встречи с Ечуи, мнение Петира о нем просто не могло быть еще хуже. Это крайне нахальный и наглый ребенок, он решил, что если он королевский потомок, то может не проявлять ко мне должного уважения. Обычно Петир всегда использовал улыбку, чтобы скрыть свои собственные чувства, но в данный момент гнев был отчетливо видно на его лице, что явно показывало, насколько он был зол. Он протянул оливковую ветвь Ечуи, но тот не только не принял ее, но даже использовал хитрость, чтобы унизить его. Он осмелился развести на деньги министра финансов империи Матон, и это окончательно взбесило его. «Похоже, что нам нужно избавиться от него». Услышав слова Петира, на лице Торриса неожиданно появилась улыбка, и он холодно сказал: «Я давно знал, что этот Хаммер крайне отвратительная личность. Так, и что мы теперь станем делать? Ну, раз он отклонил мою добрую волю, естественно, что мне больше не нужно церемониться с ним». Петир посмотрел через окно кареты на аукционный дом, а затем, протянув свою трость, постучал в переднюю часть кареты. Кучер мгновенно понял его, и карета медленно двинулась с места. Торрис уже давно знал Петира и понимал, что такое его поведение уже означало, что у него был некий тайный план. Так, его глаза холодно заблестели, и он сказал: «Господин Петир, ты хочешь нанять кого-то, чтобы он избавился от Хаммера? Теперь он королевский потомок, о чем император лично объявил всем. Если ты убьешь его, то это будет равносильно тому, что ты оскорбишь самого императора. Ты что, хочешь отправиться в небытие со всей своей семьей?» Петир холодно прервал Торриса. Естественно, что Торрис также не был идиотом и понимал, что он не мог напрямую убить Ечуи, так он с нетерпением спросил: «Тогда, что же мы будем делать, господин Петир?» «Я выяснил, что этот парень очень хорош в создании волшебных вещей. Из информации, которую я получил от Уоллиса, ранее у него был волшебный магазин в городе Штайн, и его изобретения действительно весьма интересны и пользуются огромным спросом у местного населения. Также, насколько я могу судить, он также собирается открыть такой магазин и в столице. Если это произойдет, то я боюсь, что это станет настоящей бомбой для всего города», — сказал Петир. К моменту, когда он закончил говорить, его выражение гнева сменилось на любопытную улыбку, и он посмотрел на Торриса. Лицо Торриса также несколько изменилось. Его семья Фрей была семьей магов и была самым известным во всей империи производителем волшебных товаров. Так, из слов Петира ясно следовало, что Ечуи собирается вторгнуться на территорию семьи Фрей, а его волшебные изобретения способны нанести сильный удар по бизнесу семьи Фрей. «Моя семья Фрей обладает тысячелетним наследием. Как мы можем проиграть какому-то захудалому пареньку из-за задворок империи?» — холодно сказал Торрис. «Торрис, друг мой», — Петир мягко улыбнулся, глядя на этого старика, и сказал: «Я, естественно, верю тебе, и поэтому я хочу, чтобы волшебный магазин Хаммера в столице просто-напросто вообще никогда не открылся. Я собираюсь подавить его бизнес в зародыше. Кстати, я добыл несколько устройств из его магазина в городе Штайн и хочу, чтобы вы как можно скорее разобрались в их устройстве и наладили их производство в столице до того, как Хаммер откроет свой магазин». Когда Петир это говорил, на его лице был гнев и возбуждение, так что Торрис не мог не вздрогнуть. Петир определенно был в бешенстве и теперь бросит все свои силы, чтобы перекрыть весь кислород Ячуи в имперской столице. Нужно отметить, что Торрису также по душе пришелся этот план. Так, он рассмеялся и сказал: «Господин Петир, будьте уверены, я гарантирую вам, что этот Хаммер не сможет заработать и медной монеты в нашем городе. Я верю тебе», — с улыбкой сказал Петр и продолжил: «Тогда я покину вас. В конечном итоге он королевский потомок, если где-то всплывет, что я как-то замешан в этом, то проблем нам не избежать. Так что дальше вам придется действовать в одиночку, а я буду ждать от вас хороших новостей». Закончив говорить, Петир снова стукнул своей тростью по земле и со вспышкой белого света исчез, а на лице Торриса появилась зловещая улыбка. В то же время, внутри аукционного дома Логан аукцион набирал обороты. После продажи еще нескольких лотов, наконец, подошла очередь на пора кинжалов Ячуи, и атмосфера в самом аукционном зале также стала накаляться. Стоя перед водным окном в королевской лоджии и наблюдая за возбужденным народом, Ячуи с нетерпением размышлял над тем, как много денег он сможет положить себе в карман. Глава 271. Похоже, что эта деревенщина очень богата. Наконец-то финальный лот. Осмотрев аукционный зал, наконец, объявил старый аукционист. Это означало, что пришла очередь эльфийских кинжалов. Так, Арианна неожиданно несколько занервничала. На этот раз она также собиралась вступить в борьбу. Ранее среди других лотов она видела несколько интересных вещей, которые пригодились бы ей, но вспоминая, что эти кинжалы скорее всего потянут все ее сбережения, он была вынуждена отказаться от этих вещей. Так она посмотрела на Дигби и несколько презрительно сказала: «Дигби, похоже, что сейчас мы станем соперницами. Этот набор кинжалов также пришелся мне по душе, так что я не собираюсь уступать тебе». На протяжении всего аукциона Арианна продолжала презирать и пренебрегать Дигби. Например, она очень вежливым, но холодным тоном сказала Дигби, что ее наряд морально устарел. Это заявление очень рассердило Дигби, так как ранее, услышав такое же замечание, добравшись до города Куэрши, она специально накупила кучу нарядов, которые, по словам продавцов, были последним писком моды в столице, а в результате, выяснилось, что ее наряд все равно считался устаревшим в имперской столице. Затем она указала на драконыша, который сидел в руках Дигби, и заявила, что он был слишком слаб и совершенно не дотягивает до статуса своего хозяина. Это мгновенно разозлило малыша, и он еще довольно долгое время не переставал ворчать. «Этот малыш является самым чистокровным обладателем драконьей родословной, ты что, ослепла?» Затем Арианна с гордостью рассказала о том, какой придворной дамой она является и что Дигби, будучи обычной простолюдинкой из захудалого городка на окраине империи, никогда не сможет сравниться с ней. На протяжении всего этого времени Дигби старательно поддерживала образ осторожной, слегка завистливой и ревнивой деревенщины. Так, сейчас услышав слова Арианны, она сразу же возбужденно воскликнула: «Я не отдам тебе эльфийские кинжалы». «Серьезно?» Посмотрев на храбрую Дигби, Арианна мгновенно рассмеялась. В это время старый аукционист с помощью магии ветра распространил свой голос по всему аукционному залу. Наконец, настал тот момент, которого все так долго ждали. «Мы выставляем наш последний лот, 5 эльфийских кинжалов». С его словами на сцену в ряд вышло 5 сексуальных красавиц. Каждая из них была одета в зеленое платье и имела утонченный и манящий вид. Но самое главное, что все 5 девушек имели пару острых ушек. Когда Ячуи увидел ушки этих красавиц, то сильно удивился. Эти девушки – эльфийки. Но вскоре Ячуи понял, что эти острые ушки были поддельными, а девушки были самыми обычными и просто притворялись эльфийками. Каждая девушка держала красивую коробку, в которой был размещен эльфийский кинжал не менее 30 см в длину, пп. 1 чи равно 0,32 см. Каждый кинжал был украшен красивыми узорами и даже имел инкрустированные в себя драгоценные камни. Также было видно, что они испытали на себе силу времени. За многие годы это оружие обрело некую ауру древности, но, как и любые другие вещи, созданные эльфами, они по-прежнему были великолепны. Эльфы не появлялись во внешнем мире уже на протяжении многих лет. Они скрылись в глубинах своих лесов, словно пытаясь скрыться от хаоса внешнего мира, и лишь очень немногие избранные получали право стать гостями эльфийского народа. Раса эльфов создала очень много различных вещей, и все они стали символом роскоши и были крайне редкими сокровищами. Так, множество людей повытягивали свои шеи, чтобы посмотреть на эти 5 кинжалов. Старый аукционист слегка улыбнулся, а затем достал из-за пояса небольшую палочку и помахал ею. Высшее повседневное заклинание «Водная теневая завеса». Свет, похожий на лунный, опустился на аукционный зал, сформировав в воздухе точную копию кинжалов в зеленых листьях, что очень сильно напомнило Ечу и трехмерные голографические изображения. Изображение каждого кинжала полностью соответствовало оригинальному кинжалу, даже их узоры были полностью идентичны. И эти изображения можно было увеличивать в размерах, чтобы все вокруг могли детально рассмотреть их. Старый аукционист определенно был магом, как минимум высшего уровня, раз мог свободно создавать подобные заклинания. Но ранее он не использовал его на других лотах, дабы показать их людям, что означало, что это заклинание были подготовлено исключительно для финального лота аукциона. Когда Ечуи в королевской лоджии увидел это заклинание, его глаза засветились. Это заклинание кажется несколько недоработанным и основывается на магии света. Если я смогу использовать его в своих новых доспехах стального мечника, разве тогда его эффект не будет подобен фантомному убийце, создавая призрачные копии доспехов? На этот раз у Ечуи уже накопилось множество идей улучшения своих новых доспехов, так что как только Дуэфу придет в столицу, они сразу же займутся их реализацией. В то же время в лоджии на первом этаже, эти 5 кинжалов действительно прекрасны. Что за невероятные редкие сокровища. Глядя на голограмму, созданную старым аукционистом, Арианна не удержалась от восхищенного возгласа. Даже если бы не Ечуи, она сама по себе также была бы очень заинтересована в этих кинжалах, так как творения эльфов были вещами, которые лучше всего подчеркивали принадлежность человека к высшим слоям общества. В глазах Арианны мелькнула мания величия, и она посмотрела на Дигби. Стоимость этих 5 кинжалов в общей сложности достигла 5000 золотых монет. Боюсь, что конечная цена может запросто подняться даже до 7000 золотых. Хо, думаю, большинство простолюдинов даже представить себе не могут, насколько это большие деньги, но для моей королевской семьи это просто мелочно-карманные расходы. Дигби, ты собираешься сразу вступить в бой или подождешь финальной ставки? Ах, я действительно хочу посмотреть, как сильно ты сможешь увеличить цену. Стартовая цена лота 5000 золотых. Друзья, можете начинать торги. Прямо со сцены раздался голос старого аукциониста. Тогда Дигби ехидно улыбнулась Арианне и, прочистив свое горло, крикнула: «Я предлагаю 7000 золотых, Арианна». Аво. Весь аукционный зал взорвался удивленными возгласами и устремил свои взгляды в сторону лоджии, из которой раздался голос, но смогли рассмотреть только маленькую ручку Дигби, которая выглядывала из лоджии. Множество людей сразу же стали обсуждать это. Многие из них знали, что эта лоджия принадлежала Арианне, так что множество людей сразу же начали колебаться, хоть она и была лишь ребенком, но она была крайне богата. Всего за один миг она увеличила цену лота на целых 2000 золотых. Это действительно был широкий размах. Кроме того, разве это несколько не нарушало общепринятые правила аукционного дома, не так ли? Хоть эти кинжалы и были очень ценными, но их максимальная цена навряд ли бы превысила 7000 золотых, и в этот миг Дигби мгновенно подняла ставку до ее максимума, что было очень похоже на попытку отпугнуть остальных покупателей. Так, старый аукционист посмотрел на лоджию Арианны, а затем, взмахнув рукой, подал знак усатому дворецкому, и тот быстро отправился к лоджии и постучал в нее. В этот миг Арианна пришла в себя и рассмеялась над Дигби. Она также поняла, кто стучал в двери, и сказала: «Войдите». Усач вошел в лоджию. Он все еще вел себя вежливо, но в его глазах можно было увидеть скрытое презрение, когда он выяснил суть дела. Как оказалось, тем, кто так небрежно поднял ставку до 7000 золотых, оказалось никто иная, как Дигби. 7000 золотых, они хоть знают, насколько это огромные деньги? Откуда у новоиспеченного члена королевской семьи, Ечуи, могут взяться столь огромные деньги? Так, он подошел к Дигби и вежливо сказал: «Мисс Дигби, поскольку вы впервые на нашем аукционе, в соответствии с правилами нашего аукционного дома, я должен убедить в том, что вы способны оплатить свои ставки. В противном случае, мы будем вынуждены рассматривать ваши действия, как преднамеренный саботаж. Дибби не ожидала такого поворота событий. Я должна доказать свою покупательскую способность. Тогда Арианна с гордостью рассмеялась и сказала: «Совершенно верно, Дибби. Если гости аукциона начнут делать ставки, не имея достаточной суммы денег, разве это не означает, что они специально пытаются сорвать торги? Если человек регулярно посещает торги, то проверять его не имеет никакого смысла, так как его уже все знают. Но вот если человек впервые попадает на аукцион, то он должен доказать, что способен оплатить свои ставки. Так, тебе нужно доказать, что у тебя есть 7000 золотых, или покинуть это место с позором и стать посмешищем всей столицы». Говоря это, Арианна просто светилась от гордости и счастья, так как была полностью уверена в том, что у Дибби не было таких денег. Она просто услышала, как ранее Арианна сказала, что максимальная стоимость этих кинжалов могла стоить 7000 золотых, и специально назвала эту сумму, просто чтобы потешить свое самодовольство, не так ли? Элегантный слуга пристально посмотрел на Дибби, и в его глазах можно было увидеть только холод и презрение. Ну, раз без этого никак. Тогда Дибби неохотно вздохнула и, передав драконыша в ее руках Вивиан, и со звоном достала из своего кольца гору золотых монет. 2 дня назад они получила в качестве подарка 10 000 золотых монет. Кроме того, у нее изначально было довольно много денег, так что теперь у нее в общей сложности было не менее 17 000 золотых монет. Наблюдая эту гору сияющих денег на столе, как минимум Арианна и усач-слуга впали в ступор. Это 7000 золотых монет. Дибби специально приняла очень милое выражение лица и посмотрела на усача. Этого все еще мало? Вовсе нет. Этого более, чем достаточно. Усач чуть не упал в обморок, забыв, как дышать. Несмотря на то, внешность этой малышки была очень невзрачной, но при беглой оценке количества денег на столе, он мог сказать, что там было не менее 20 000 золотых монет. Для многих аристократических семей, совокупная стоимость всех их активов не всегда могла стоить столько же денег. Так, он больше не осмеливался создавать проблемы Дибби. Похоже, что новый член королевской семьи явно необычный человек. Так, слуга быстро поклонился и как можно скорее покинул лоджию. Арианна, которая сидела с другой стороны лоджии, также была в полном офиге. У нее просто в голове не укладывалось, откуда у деревенщины с захудалого городка на окраине империи может быть так много денег. Похоже, что какая-то мелкая деревенщина на самом деле оказалась до чертиков богатым Буратино. Так много денег. С этими деньгами она определенно без проблем сможет подавить ее в ставках. Неудивительно, что Хаммер так хорошо относится к ней. На самом деле он также знает о ее богатстве. В этот момент Арианна резко осознала истину. В ее глазах словно зажглось 2 огня, когда она холодно посмотрела на Дибби. Без сомнений, что в этот миг Дибби нанесла ей мощный психологический удар своим богатством. Так, она быстро подняла свою руку, давая знать, что она желает повысить ставку. Когда усач доложил старому аукционисту, что Дибби могла оплатить свою ставку, тот уже был готов объявить, что на этом аукцион подошел к концу, но так и не сказал этого, так как неожиданно увидел, как Арианна сделала жест увеличения ставки. На мгновение он впал в ступор, подумав про себя, что сегодня люди один за другим начинают сходить с ума, а затем сказал: «Мисс Арианна предлагает 10 000 золотых монет». Люди в аукционном зале мгновенно снова загомонили. Никто не желал увеличивать ставки, так как все знали, что красная цена этим кинжалом 7000 золотых монет, и платить больше было бы совершенно глупо. Изначально переполненное гордостью выражение лица Арианны вдруг стало очень мрачным. Мелочь, которая изначально стоила всего 5000 золотых, теперь вдруг увеличила свою стоимость вдвое. Если ее отец узнает об этом, то просто взбесится от гнева. Неожиданно ее одолел сильный страх, и она захотела избавиться от этой горячей картошки, и затем ее посетила гениальная мысль. Она холодно посмотрела на Дибби и сказала: «Мисс Деб, желаете ли продолжить повышение ставок?» Она подумала о том, что поскольку у Дибби было более 10000 золотых, она сможет, притворяясь, что готова продолжить делать ставки, заставить ее сделать еще одну ставку. Но тогда, с какой стати мне продолжать повышать цену? Дибби изобразила удивление и спросила. Затем она спрятала обратно в свое кольцо деньги и, как ни в чем не бывало, сказала: «Разве не ты сказала, что эти кинжалы максимум стоят 7000 золотых?» «Хе, мисс Арианна, ты действительно богата. Просто глядя на то, как местные жители не смеют соперничать с тобой, Я также не смею больше повышать ставки. Арианна. Глава 272. Хочешь заполучить моего мужчину? Тогда для начала спроси у моего меча, а не против ли он. Изюминкой сегодняшнего аукциона был последний лот, набор из эльфийских кинжалов. Так, в конце аукциона множество людей приготовились к схватке, желая во что бы то ни стало заполучить этот лот. Но тогда, я даю 7000 золотых. Мисс Рианна предлагает 10000 золотых монет. Есть еще желающие сделать свою ставку? Не успели торги за финальный лот начаться, как его стоимость взлетела до астрономической суммы в 10000 золотых монет со стартовой цены в 5000 золотых. С учетом прошлого опыта аукционных торгов, конечная цена за лот всегда составляла порядка 10-40% от стартовой, то есть в данном случае это было порядка 7000 золотых. Но на этот раз торги вышли за рамки здравого смысла и цена поднялась до 10000 золотых. За сегодняшний аукцион уже двое богатых и влиятельных людей не удержались от того, дабы не проявить свою щедрость. Первым был Петир, который купил бутылку вина стоимостью в 100 золотых за 1000, а затем Рианна на последнем лоте, который имел стартовую стоимость в 5000 золотых, подняла цену до шокирующих 10000 золотых. Так люди вокруг не могли не вздыхать. Похоже, что сегодня был некий день глупых поступков для богачей. Есть желающие продолжить торги? Еще раз спросил старый аукционист. Аудитория молчала. За 50 лет своего опыта работы в аукционном доме, старый аукционист впервые столкнулся с подобной ситуацией. Обычно, финальные лоты особенно интересны для людей и все они основательно подготовлены для торгов. Так, торги постепенно набирают обороты, понемногу увеличивая конечную цену лота. Но на этот раз ситуация в корне отличалась. Фактически, ставка в 10000 золотых монет полностью подавила все людей, которые изначально планировали принять участие в торгах за этот лот. Бах, бах, бах. С тремя ударами молотка, старый аукционист рассмеялся и объявил. Таким образом, финальный лот нашего аукциона, набор эльфийских кинжалов официально становится собственностью мисс Рианны. Поздравляем, мисс Рианна, с приобретением этих драгоценных сокровищ. Затем, сделав небольшую паузу, старик вытянул руку вперед и, поклонившись, сказал. На этом аукцион нашего дома Логан официально объявляется завершенным. Мы также подготовили небольшую развлекательную программу для наших гостей, так что вы можете оставаться здесь, дабы насладиться ей. Так, завершив аукцион, старик не спеша покинул сцену и пятеро девушек с фальшивыми эльфийскими ушками также последовали за ним, а спустя мгновение, сменив свои наряды на танцевальные, они изысканными движениями вернулись назад и начали танцевать. Это была имитация очень известного эльфийского танца, танец ветра. Фактически сегодняшние торги были полностью посвящены эльфийскому народу, так что эти красавицы специально подготовили этот танец. Но из-за отсутствия родства с духом ветра, независимо от того, насколько грациозны они были, их исполнение танца все равно было намного хуже, чем у настоящих эльфиек. Естественно, что Ячу и Эфия были совершенно не заинтересованы в оценивании выставления на всеобщее обозрение женских прелестей под видом танца. Эфия никак не заинтересовал сам Тани, а что касается Ячуи, ну, с его точки зрения, этим танцовщицам все еще несколько не хватало профессионализма. До уровня танцовщиц у шеста им еще было расти и расти. Так, эти двое людей, приговорив все закуски и фрукты, которые были предоставлены в королевской лоджии, с удовлетворенными лицами покинули это место. На улице сбоку от аукционного дома Логан, Ячуи видел красивую леди, которая, естественно, была Дигби. Ее наряд не мог быть более великолепным, драконыш в ее руках развалился с некоторой ленивой величественностью. И если бы не характер этой маленькой девочки, она была просто идеалом. Но сейчас это было не важно, важно было то, что в данный момент на ее лице было невероятное счастье. Увидев Ячуи, она счастливо замахала ему рукой, так что он уже не мог быть сегодня еще более счастливым. В дополнение к эльфийскому вину, которое они продали за 1000 золотых и набору кинжалов за 10000 золотых, они также выставили на аукционе некоторые эльфийские украшения и вещи, которые нашли во дворце Зеленого Леса. Например, вовремя замеченный Ячу и стол, который Дигби едва не пустила на дрова во дворце, в конечном итоге они смогли продать на этом аукционе аж за 2000 золотых монет. За вычетом комиссии аукционного дома за посредничество, Доход Ечуи в этот раз должен был составить порядка 13 000 золотых монет. Это действительно был хороший доход, который стоил того, чтобы потратить на него так много времени. Ечуи и Фия сразу же направились к Дебби с Вивиан. Но как только они подошли к ним, то обнаружили там и Арианну с крайне хмурым лицом и набором кинжалов в руках. Даже для нее 10 000 золотых монет была огромной суммой, так что она просто не могла нараскаиваться за свое действие в душе. На самом деле для сражения в торгах, ей совершенно незачем было поднимать ставку до 10 000 золотых. Но главной причиной того, что она поступила так безрассудно, несомненно, была именно Дебби. Эта простолюдинка специально притворялась нищебродкой, только еще больше усиливая ее презрение, а в конечном итоге, она неожиданно достала более 10 000 золотых монет. И именно этот жест пошатнул ее здравомыслие. Та, кого она считала нищебродкой, неожиданно полностью опустила ее с помощью тех же денег, как гордая богачка, как она могла так просто стерпеть это. Но лишь после того, как она сделала ставку, она осознала, что это была ловушка. Отдать 10 000 золотых за 5 каких-то кинжалов. Затрату 10 000 золотых она теперь не сможет избежать серьезного выговора от отца. Скорее всего, чтобы покрыть эти деньги, им придется полностью продать насколько своих предприятий, что было просто огромной потерей. Изначально она хотела купить эти кинжалы для Ечуи, но теперь ее руки были неподвижны, так как она не хотела отдавать их ему. Поэтому, когда она вновь увидела Ечуи, на ее лице отразились крайне противоречивые эмоции, но стоило ей посмотреть на Дебби, как в ее глаза начали появляться искры, которые, казалось, могли взорваться в любой момент. «Мисс Арианна, ты действительно богата, я не ровня тебе». Дебби посмотрела на Арианну, до того, как остальные подошли к ним, и улыбнулась, словно говоря, «Эта малышка никогда бы позволила себя так просто тратить столь большие деньги, но мисс Арианна иная. Кроме того, эта женщина делала это ради ее Хаммера, естественно, что Дебби все еще выказывала некоторое уважение для другой стороны». Лицо Арианны несколько изменилось, и она горько закусила свою губу, но затем она быстро приняла полностью безразличное выражение лица. «Для меня 10 000 золотых – это мелочь. Просто мне очень понравился этот набор кинжалов, поэтому я и решила купить весь комплект». А затем, она словно о чем-то вспомнила и посмотрела на Ечуи. «Кстати, господин Хаммер, насколько я помню, вы также интересовались этими кинжалами, верно? Если вам действительно нужны эти кинжалы, то я могла бы...» «Ох, прости». Неожиданно рот Ечуи слегка изогнулся. Внимательно осмотрев эти кинжалы, я понял, что они на самом деле не такие красивые, как я себе представлял, так что они мне больше совершенно не интересны. «Арианна». Ечуи с жесткой улыбкой посмотрел на Арианну. В его душе не было ни капли сожаления к ней. На самом деле, как только он подошел, он даже захотел рассказать ей, что эти эльфийские кинжалы, которые она купила за столь баснословные деньги, на самом деле были их собственностью. Это бы стало настоящим смертельным ударом для нее. Лишь очень немного людей знало о том, что эти кинжалы принадлежали ему, так что он мог не беспокоиться о том, что эта информация может быть обнаружена и предана огласке. Но как только он увидел Арианну, то сразу же отказался от этой мысли, а затем взял драконыша из рук Дебби, и тот быстро забрался к нему на плечо и начал жаловаться на Арианну. Затем он улыбнулся и обратился к Дебби. «Вы голодны? Как насчет того, чтобы найти какое-нибудь местечко и перекусить? Полностью поддерживаю. Как насчет того, чтобы пообедать в самом шикарном ресторане имперской столицы?» Дебби сразу же согласилась, сразу же доставая свои деньги, так как у них действительно был повод отпраздновать. Так, когда компания Ечуи уже собиралась было уходить, он вдруг заметил Даджинси, которая также находилась в задней части аукционного дома, так что сначала он поздоровался с ней.